Глава вторая. Сергей Романович принес темно-багровую, специально смотался в Москву на грузинский рынок и устрашающей величины самаркандскую дыню. Кроме того, лично хозяйке розы и флакон дорогих французских духов. И Анастасия, беспомощно подняв на него прозрачные глаза, окончательно смутилась и потерялась. «Да зачем же? Это я не могу взять». Слабо запротестовала она. «Так дорого, нет-нет. Да как же так, Вера? Ну, Тась, не будь ты ребенком, не разориться». Заулыбалась, тормоша и целуя подругу Вера. «Не обеднеет наш Сергей Романович. Ему только приятно будет. Ты знаешь, что он мне подарил?» Она быстро, все с той же радостной улыбкой, шепнула на ухо Анастасии что-то о 8,5 каратах. У той еще больше округлились глаза, и она, еле скрывая свое истинное отношение к услышанному, стала извиняться, что сегодня у нее к ужину лишь пельмени да овощи. Даже вина не смогла купить, некогда было до палатки добежать. «И не надо». Беспечно отозвалась Вера. «Сергей Романович вина не пьет, уважает, что покрепче, а нам с тобой есть». Прихватила с собой бутылочку грузинской хванчкарушки. «Нам хватит, а с дынею прелесть». «Да я на стол сразу и поставлю», — сказала она, оглядываясь на свою сумку, брошенную у двери. «Сергуня, ну достань, пожалуйста». С удовольствием, с готовностью кивнул Сергей Романович, достал вино и коньяк из сумки, поставил на стол и, оглядывая его нехитрое убранство, как всякий здоровый и еще довольно молодой оптимист, потирая с удовольствием руки, улыбнулся каким-то своим мыслям, в то же время не упуская из виду и хозяйку, бережно подрезавшую черенки роз, прежде чем поставить их в вазу. Анастасия понравилась ему сразу. Да и полузапущенный, начинавший приходить в упадок дом, тоже. Картины на стенах гостиной в темных старых рамах усиливали впечатление тишины и оторванности от шумного, неспокойного мира, и ему совсем не кстати вспомнилось нечто далекое и нежное — собственное детство. Вот такая же старая дача, умирающий дед, его понимающие глаза — и напутственные слова о какой-то непонятной обязанности каждого родившегося не профукать жизнь. «Сереженька, слышишь? Ты уже не ребенок. Ты уже на девочек начинаешь поглядывать». Почти физически ясно прозвучало в ушах Сергея Романовича. «Ты смотри, обязательно иди в университет. Тебя примут. У тебя отец и дед заслуженные перед Отечеством. Ты все наше продолжить обязан». «Ну вот, обязан. Почему я был обязан?» — подумал Сергей Романович, словно обращаясь к кому-то незримому, но явно присутствующему рядом. «И что такое отечество?» «Ну, был и университет, был даже диплом, была и какая-то обвальная страсть, чего не наблюдалось, судя по свидетельствам живых, ни у деда, ни у отца, и все рухнуло. Что такое отечество? Товарищ Хрущев и товарищ Брежнев? Кому они товарищи? Уж не ему ли самому? Или отечество — вот эти милые, тоскующие по своему простому бабьему счастью женщины? Да из какой стати лезет в голову подобная дребедень? Что случилось? Что за незапланированный душевный стриптиз? Словно пробуждаясь, он браво тряхнул головой, шагнул к женщинам, о чем-то вполголоса совещавшимся у стола, и спросил. «Милые дамы, а вы не слышали последнего анекдота о трех богатырях? Про товарищей Сталина, Хрущева и Брежнева. Как они в одном купе следовали на отдых, ну, разумеется, заслуженный, к теплому синему морю. Только не очень уж похабный», — улыбаясь, попросила Вера. «Здесь дом чистый». Похабщины не переносят. Заранее ставлю в известность. Так, Тася? Зачем же? Анекдот вполне патриотический и добропорядочный, — весело заверил Сергей Романович, становясь похожим на задиристого мальчишку. Здесь дело серьезное. Такого ранга деятели шутить не любят. Все как положено в высшем обществе. Едут они себе, разговаривают, подтягивают потихоньку армянский коньячок, вспоминают минувшие дни, и вдруг толчок. Все подпрыгнуло, зашаталось, поезд тычком останавливается, даже бутылки попрокидывались, Никите Сергеевичу на колени пролилось. Прибегает испуганный комендант, докладывает, путь, мол, разобран на 200 метров, а уже, мол, вызваны ремонтники, через час-другой поедем. Конечно, некоторое недовольство. Из купе выбегает Никита Сергеевич, довольно скоро возвращается, хитренько потирает руки и сообщает, что теперь все в порядке, в обход поврежденному участку прокладывается объездной путь, и через сутки-другие тронемся, мол, дальше. Сталин покосился на него, пососал свою трубочку, прищурился, сказал «Кхе-кхе-кхе», вновь сунул в карман свой чубучок и вышел. Через минуту-другую появляется снова. «А ну, — говорит, — джигит и выпьем. Все в порядке, через полчаса поедем». Никита Сергеевич даже подскочил. «Что? Как? Почему?» «Да ничего особенного, — говорит, поглаживая усы Иосиф Виссарионович. Все весьма рационально и просто. Все, начиная от начальника дороги и до машиниста, расстреляны. Через несколько минут закончат остальные формальности, назначение и перемещение, и тронемся». Брежнев послушал-послушал, засмеялся, встал, опустил на окне штору и пригласил всех к столу выпить по-настоящему. И опять «Что? Как? По какой такой причине?» А Леонид Ильич поднимает палец. «Тише, мол. Вы что, — говорит, — не слышите? Мы уже едем». «Ну, Сергуня, что-то я ничего не поняла», — чистосердечно призналась Вера. «Давай лучше за стол. Все готово. Тася, можно? А что время тянуть? Вот только надо нашего отшельника пригласить. Так хочется по старой дружбе с ним поболтать». «Конечно, конечно», — поддержал Сергей Романович. «Не все же мозги себе сушить». «Не знаю, вряд ли он согласится. Я ж тебя, Вера, предупреждала. Ему не здоровится. Пугает он меня последнее время все больше». «Перестань. Ты что, забыла? Он в свое время за мной даже ухаживал, помнишь?» «Вот она где собака зарыта», — повернулся к ней Сергей Романович. «А я-то гадаю, почему она рвется сюда? Подруженька, подруженька, мол!» «Ну что ж, Сергуня, вспоминать времена царя Гороха. Что ж ты думаешь, до тебя и свету Божьего не было? Мы с Тасей с Ползунковой поры вместе. Вспоминать страшно сколько, ой!» И здесь все сразу замолчали и повернулись. Недалеко от камина, у двери, ведущей в соседнюю комнату, стоял высокий и худой человек, в чем-то неуловимо похожий на Анастасию и в то же время какой-то совершенно отъединенный от всего, что его окружало. Он просто стоял и смотрел перед собой. И было такое чувство, что он стоял здесь всегда. Только раньше его почему-то никто не видел и не замечал. Мешковатый, явно великоватый для него пиджак старого покроя с поднятыми плечами еще больше увеличивал странное чувство его оторванности от всего окружающего. Сергея Романовича сразу же поразили его огромные почти в пол лица тихие глаза. «Он, пожалуй, слепой, бедняга-странник», — невольно подумал Сергей Романович. «Какое, однако, странное нездешнее лицо. Он и в самом деле никого не видит и не слышит. Он ведь не живой и пребывает не здесь. Вот глупая баба нашла, кем восторгаться». И тут же ему стало неловко и неуютно, а в следующий миг ощутимый холодок появился в груди. Сергей Романович понял, что странный и тихий человек, возникший как бы из ничего, знает о нем абсолютно все. И что он и вышел из своего укрытия только потому, чтобы молча сказать это, а затем опять растаять в сумраке у камина. Но это была действительно всего лишь какая-то провальная минута. Затем все сразу и оборвалось. Вера порывисто и торопливо тотчас шагнула к Арсению. «Боже! Сеня!» — радостно воскликнула она. Как же я давно тебя не видела. Сеня! Почти неуловимым жестом остановив ее, он слегка поклонился. «Боже, как я рада, что ты дома!» — опять заговорила Вера. «Не знаю даже, как я тебе обрадовалась. А как время летит! Когда-то Арсюшей звали, Сеней, Сенечкой, а теперь, пожалуй, и Арсением Павловичем надо, а, Сеня? Можно я тебя поцелую?» «Ты что ты спрашиваешь, Вера?» Взяла и поцеловала, решительно вмешалась Анастасия, и лицо ее как-то преобразилось, осветилось изнутри. «Вы же почти родные, с детства». «И правда, вот еще! Никогда за мной такого не водилось, какая-то нерешительная стала!» Пожаловалась неизвестно кому Вера, шагнула вперед, хотела было обнять Арсения за плечи, срабела и, только слегка прижавшись к нему, тотчас вновь отступила. «Я тоже рад увидеть тебя, Верочка», — ровно сказал Арсений и перекрестил ее. «А молодой человек с тобой?» «Конечно, Сеня, познакомься, Сергуня. Сергей Романович», — заторопилась Вера, приглашая своего примолкшего спутника подойти ближе. «Муж, Верочка?» После недолгой паузы Вера быстро глянула. «Пока еще по всяким там бюрократическим канонам нет, а перед Господом Богом — да, и давно». «Давно — это хорошо». Так же ровно уронил Арсений, и мужчины поздоровались. Все сели за стол, и прежде чем взять нож и вилку, Арсений перекрестился, затем перекрестил стол. Сам он почти ничего не ел и не пил, положил себе на тарелку немного овощного салата и, не дождавшись дыни, налил стакан чаю и без единого слова удалился. Оставшиеся переглянулись. Сергей Романович придвинул к себе блюдо с дыней и, вооружившись ножом, стал над ней колдовать время от времени, оглядываясь на дверь, за которой скрылся Арсений, так и не ответивший ни на одну из попыток завязать с ним разговор. Женщины в это время, понизив голоса, стали обсуждать что-то свое, сугубо бабье. «А можно я ему дыньки отнесу?» — спросил Сергей Романович, поднимая глаза на Анастасию и указывая на тарелку с сочными, щедро нарезанными, дразняще душистыми ломтями. — А вы пока пошепчетесь. — Пусть идет, — решила Вера и за себя, и за подругу. — Не бойся, Тася, ничего плохого не будет. Сергуня у меня умный. Любого к себе расположить может. Поощрительно улыбнувшись на комплимент и успокоительно кивнув женщинам, Сергей Романович подошел к двери в комнату Арсения и тихонько стукнул. Ответа не последовало. Он помедлил, толкнул дверь и вошел. Хозяин сидел на низком широком диване, устремив ровный взгляд на непрошенного гостя. В его облике появилось нечто новое. Казалось, он был даже рассержен. И Сергей Романович, едва шагнув за порог, словно за что-то невидимое, запнулся и переступил с ноги на ногу. «Можно, Арсений Павлович?» «Но вы уже вошли?» «Простите, пожалуйста, если не кстати, если вы не в настроении. Но вы же пришли увидеть меня. Причем здесь мое настроение?» Услышал Сергей Романович все тот же ровный голос и заставил себя двинуться дальше. Я подумал, поставьте тарелку на столик вот сюда. Садитесь. Что за черт? Вновь в который раз за этот вечер растерялся Сергей Романович. Ноги словно отказывают, ватные. Так не годится. Или Верка за ночь так вымотала, ненасытная баба. А ну, вперед, вперед! «Ну, вот и прекрасно. Устраивайтесь поудобнее». На этот раз голос хозяина прозвучал мягче. Сергей Романович почувствовал, как схлынуло напряжение, и опустился на низкий покойный диванчик, только на другом его конце. «О чем нам говорить?» — спросил он сам у себя с легкой насмешкой. «Что у нас общего? У него своя жизнь, у меня своя. Нам никогда не сойтись и не понять друг друга. Каждый в этом мире сходит с ума по-своему. Вот только почему мне хорошо и покойно рядом. Верка что-то говорила вроде того, что он явно сдвинутый. А как же так? Крупный ученый. Вроде что-то там открыл, нечто такое, от чего сам пришел в бессмысленность. Затем все прежнее забыл и отринул. Несколько лет отыскивал сам себя. Надо думать, отыскал нечто совсем другое, так всегда бывает. А что же он такое отыскал? Что нового можно отыскать в дряхлом, прогнившем до самых сокровенных глубин мире, среди тупого и жадного стада, дико несущегося в никуда? В чем смысл? Да и какое тебе дело подпольному человеку, а по сути просто удачливому пока, тьфу-тьфу-тьфу, московскому вору, вбившему себе в голову всякую благородную чушь до какого-то нелепого и несуществующего смысла? Ведь в самом себе все равно уже ничего не изменить. Ты сам этого боишься и не захочешь. Да и зачем тебе такие завиралистые фантомы? Россия, русский человек, русский путь. Гнилое университетское наследие. Зачем? Да, пожалуй, что и так. Услышал он неожиданно какой-то тихий и далекий голос хозяина, продолжавшего сидеть на том же диванчике, только в другом его углу, хотя голос шел откуда-то, словно со стороны, и с трудом удержался, чтобы не оглянуться. «Простите, я не слышался, вы что-то сказали?» «Ничего особенного», — спокойно подтвердил хозяин. «Вы слишком ушли в себя, в гордыню. Обретение собственной души и есть вечный подвиг во тьме. А обрести ее, свою душу, можно только в других. Иной дороги не существует». «И что ж твой путь, Сергей Романович?» «Прости, я уж по-русски, прямо, не обижайся. Мы, я полагаю, из одного времени. А мне кажется, Арсений Павлович, ты ведешь какую-то запутанную игру». Не остался в долгу гость, и на лице у него появилась усмешка, но он тут же стер ее. «Женщин ты можешь морочить, а мне и не такое приходилось встречать. Тебе плохо. Только не там и не в том ищешь облегчения», — не опустил просветлевший глаз хозяин. «И не так ищешь». «А как же надо? Подскажешь?» «Нет, не подскажу. Каждый должен пройти свой путь. Не отчаиваться, а идти». «Идти куда?» — с досадой уронил Сергей Романович. «Говорят, ты вот давно ходишь и ищешь. Нашел?» «Нашел». «В чем же этот твой бог?» «Я тебе уже сказал. В обретении души своей, человек», — не сразу ответил как бы потяжелевший и еще более отодвинувшийся хозяин, но в то же время в его облике, в лице, в глазах проступила ощутимая теплота, скорее похожая на жалость. И эта обидная и неприемлемая для гордого и строптивого гостя жалость все усиливалась. «Ну что я могу еще сказать? Да ты не веришь. Вон, в душе у тебя есть девочка, такая циничная, разрушающая тебя мысль. Вот, мол, лучше и чище других себя считает. Выше меня, такого удачливого и красивого, выше своей сестры. Вот еще один учитель и пророк Амир все там же не продвинулся ни на йоту к добру и свету, не говоря уж о совести». «Это я, Арсений Павлович, подожди, подожди». С неожиданной страстностью повелительно и властно остановил гость и хозяин, и Сергея Романовича словно что-то физически ощутимо приковало к месту. Он осознал этот странный толчок даже не своим острым извращенным умом, ищущим неизвестно чего, а скорее каким-то темным подпольным чутьем. И не в первый раз за последние полчаса тайно изумился происходящему и затих. «Вот и хорошо», — продолжал между тем хозяин. Иногда надо и помолчать. Послушать. Ты ведь пришел не для того, чтобы покаяться и очиститься, а чтобы еще больше утвердиться в своем тайном блуждании. Вот, мол, еще один обломился, искал, искал, все, кажется, швырнул под ноги, все самое дорогое в грязь под ноги себе швырнул, в желании возвыситься над другими. Ну и что? Зачем? В пустоте, мол, ничего нельзя отыскать. Вот еще одно поражение. Вернулся с поджатым хвостом, как побитая дворняжка, возомнившая себя царем зверей. Вот пойду и взгляну на него. Получу подтверждение, что ничего другого, кроме права, кулака и силы, нет в мире, и мне окончательно станет легко и свободно. Вот ты с этим своим убогим богатством пришел, пытаешься даже здесь оказаться сверху. Далеко тебе, человек, до истинного света и спокойствия души. Но разве не так? Не так? Почти выкрикнул с трудом, обретая голос, Сергей Романович, прорывая сковывающее его волю странное оцепенение души и сознания. Разве ты не вернулся после своих поисков опустошенный и поверженный? Разве на старые места, находя что-либо, возвращаются? Непременно. Нужно же окончательно освободиться от прошлого, предать его тлену и забвению, — сказал хозяин кому-то далекому, неведомому, только не своему назойливому гостю, и отсутствующе выпрямился. У меня еще несколько остановок на земле, где я должен побывать и стереть старые следы. Что ж тогда останется от тебя на земле? Втайне, замирая от острого, почти убивающего чувства постижения, тихо спросил гость. Не останется никаких вредоносных шлаков. Вот главное, ответил хозяин, не раздумывая, и от его глубокого, пронизывающего, не опускающего ни на мгновение взгляда у Сергея Романовича зазвенело в висках. И он ясно ощутил непреодолимую границу между собою и своим новым знакомым, все более влекущим к себе человеком, ощутил и то, что разделявшее их черту ни тому, ни другому не дано было переступить. Сергей Романович не привык оставаться побежденным и вызывающе оскалился, пытаясь изобразить улыбку, но и это не спасло. «Может быть, отведаешь?» Чувствуя свое поражение, спросил он, кивнув на сочившиеся сладким соком ломти дыни. Хозяин встал, принес две тарелки и ножи и, попробовав дыню, похвалил. «Много, много солнца. Чистая энергия. Божий дар. Спасибо. Скажи...» Вновь качнулся к нему Сергей Романович, и в глазах у него прорезалась тоска. «Скажи, правда ли, что ты провидишь судьбу человеческую? Может, ты будешь так добр, скажешь что-нибудь и мне?» Хозяин положил нож, отодвинул тарелку с почти нетронутым ломтем дыни подальше, в тень. «Вот уж эти женщины!» Пробормотал он недовольно. А что от них ожидать? Слишком эмоциональны от природы. Воображение примитивное и мало изменилось с доисторических времен. Слушать приятно, но верить им... Даю тебе добрый совет, человек. Никогда не интересуйся своей судьбой. Да и кто может провидеть сквозь мрак? Чепуха. Никому не верь. Ты идешь своим путем, вот и не всматривайся в горизонты. За ними другая жизнь. В нее ты уже не успеешь. Мне почему-то нравится, что ты так и не вышел из детского возраста, хотя и позволяешь себе далеко не детские шалости, дорогой мой Сергей Романович. Хозяин говорил, а его гость, внутренне пытаясь сопротивляться, не мог и словно тонул в мягко обволакивающем сознание и растворяющем в себе голосе. «Я тебе одно могу обещать. когда придет твой невыносимый срок, позови. Я приду, я тебе обещаю, приду, где бы ты ни был. А теперь же я никогда никого не позову. С неожиданной ненавистью крикнул Сергей Романович и задохнулся. Крик застрял у него в груди, в горле, и само тело пропало. И не осталось ни рук, ни ног, а только горели перед ним в разреженной тьме неудержимо втягивающие в себя бездонные точки, и как он не сопротивлялся, пересилить и оторваться от сковывающей его силы не мог. Он даже и возмутиться не мог. Он лишь осознавал, что эти бездонные точки — зрачки сидящего рядом человека, превратившиеся в какую-то непреодолимую, пронизывающую волю. И в то же время он словно видел себя со стороны. Сидел жалкий, нелепый, скованный чужой волей и лишенный возможности шевельнуться. И тогда он попытался возмутиться и восстать, и вновь пригрозил никого и никогда в жизни не звать и не жаловаться, и хотел рассмеяться в лицо своему мучителю. И опять ничего не получилось. Лишь что-то слабое и далеко звякнуло. А нож, которым он резал мякоть дыни, выпал из его судорожно сведенных пальцев. И другой, мучительно знакомый голос позвал его из серой холодной тьмы, сразу же пробуждая второй, тайный, дремавший в нем до сих пор жизненный состав. Этот другой голос иногда звучал в его снах, но он никогда раньше не мог вспомнить его, а вот теперь вспомнил, и по телу счастливой волной прокатилась дрожь. «Мама», — сказал он, — «зачем ты здесь? Зачем ты пришла?» «Опомнись, Сережа, что ты говоришь?» С некоторой обидой отозвалась она. «Сам меня звал. А как же иначе? Где же ты? Я тебя не вижу». Пожаловался он, всматриваясь в плавающий вокруг редкий туман. «Почему ты не хочешь подойти? У меня так горит голова. Помоги мне, я слепну. Боже мой, какой мрак! Здесь я, Сереженька, здесь». Вновь торопливо отозвалась она. «Ты меня чувствуешь, это главное. Вот моя ладонь. Боже, какой у тебя жар! Потерпи, сейчас станет легче. Ну, еще немного. Легче, да? Вот хорошо. А увидеть меня нельзя. Ты успокойся. Время проскочит, и не заметишь, что такое 3 года». «О чем ты? Почему 3 года?» — рванулся он, по-прежнему не в состоянии сдвинуться с места, и затем, начиная понимать и пытаясь прервать свой цепенящий бред, как бывало и прежде в тягостных снах, заставил себя открыть глаза. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — с горечью пожаловался он. «А я тебя так всегда жду». «Не бойся, сынок», — услышал он все тот же родной, проникающий в сердце голос, и внезапно, как боль, вновь почувствовал прикосновение узкой и теплой ладони к своей щеке. «Не я выбирала твою судьбу. Я бы 10 раз отдала жизнь, чтобы только с тобой было по-другому». «Тяжко, мама. Ты мужчина. Так тебе выпало. У каждого свой крест, а твой... Оглянись, особо тяжелый. Так надо. Только не бойся. Жаль, вот на тебе замкнется цепь. А я так любила твоего отца. Ничего, ты всегда хотел быть первым, а стать им не мог. Ты никогда не понимал одного. Первых не бывает. Не может быть. Первые всегда самые последние и самые несчастные. «Боже мой, ты говоришь страшные вещи, мама!» «Молчи, Сереженька. В последний момент тебе будет оказана сомнительная честь достигнуть своего, и ты сам постигнешь тяжкую истину. Это будет и прощением за содеянное тобой. Так уж повелось. Абсолютно за все приходится платить. Пора, Сереженька. Прости. Погоди, разве ты совсем ничего не чувствуешь? Скажи еще что-нибудь. А помнишь сказку? Я болел, мне было лет 5 или 6. Я, кажется, чуть даже не умер. Ты рассказывала про белых лебедей, помнишь? Один из них был розовым, с короной на голове. Да-да, хорошо помню. Только ты, Сереженька, ничего не бойся. Всего один шаг, один момент, и страх уйдет. Кончится. Голос матери стал отдаляться и, наконец, совсем затих. Испытывая ни с чем не сравнимое чувство нежности и просветления, Сергей Романович навзрыд расплакался, долго не мог остановить счастливых детских слез и в предвкушении такого же радостного таинства пробуждения не сразу открыл глаза, медленно, с нарастающим недоумением. Он осмотрелся. Он не помнил, как попал в эту узкую небольшую комнату с пыльной тусклой люстрой под потолком. Он был один, сидел, вжавшись в угол дивана, и на столике перед ним на тарелке лежало несколько ломтей переспевшей южной дыни. И тогда, сразу вспомнив, он коротко вздохнул. 3 года, ну, конечно, не ахти что, а все-таки не завтра, не через неделю. За 3 года много воды утечет. Целая жизнь. А почему бы и не сплясать от радости? Из-за неплотно прикрытой двери в гостиную пробивался свет и доносились негромкие голоса. Он узнал голос хозяйки, прислушался. Чему-то весело смеялась Вера. Он даже обиделся. Правда, теперь уже по-другому. Черт знает, до чего он достукался. Засиделся у бабы под подолом. Поверил трепотне о святых странниках и провидцах, вот, и дождался. В приливе злости он сорвался с дивана, толкнул дверь и увидел женщин, что-то оживленно и заинтересованно обсуждавших. Подруги разом посмотрели на него. Очевидно, они говорили о чем-то очень интимном и по-женски очень откровенно. Их лица были мило-невинны и грешно-непосредственны. И Сергей Романович тоже заговорщицки, с удовлетворением, подмигнул. Это и была жизнь, в другой он не нуждался. — Не пора ли нам, Вера? — спросил он. — А давайте все вместе походим, погуляем. Погода чудесная, тишина, звезды. — Ой, Сергуня, погоди минуточку, нам договорить надо, — попросила Вера. — Понравился тебе наш отшельник? Хорошо пообщались? Лучше не придумаешь. Мы с ним друзьями стали, — с подчеркнутой значительностью сообщил Сергей Романович и, подойдя к столу и окинув его взглядом, наполнил бокалы. Выпить надо. Такое редко случается в наши времена. Я рад. Рад. И мы рады, счастливы. Правда ведь, Тасенька? Подхватила Вера и, взяв свой бокал, подошла к Сергею Романовичу. Анастасия наблюдала за подругой и думала, что она совсем не меняется. Все такая же восторженная, готовая в любой момент отозваться и порадоваться, прийти на помощь. Только вот как бы не ошиблась в своем ненаглядном Сергуне. Слишком он молод для нее и чересчур уж красив для мужчины.